Как бы мне хотелось, чтобы она никуда не уходила. Но почему же она не подождала? Я не понимаю, Хьюго, что могло заставить ее? Я право не знаю, — сказал он, убирая волосы с ее лица. Но люди иногда совершают поступки, которые мы не в силах понять. Пэк живет на улице. Она знает только такую жизнь. Там должны быть люди, которых она знает. Ведь у нее есть какая-то бабушка, да? Ее няня, — ответила Хлоя. Она сказала, что иногда могла спать в прачечной. Но отчего же она поступила так, если могла бы жить здесь в тепле и сытости? Ну, это же неразумно. А импульсивные поступки редко бывают разумными. Тебе следует вспомнить, что Пэк не погибнет на улице. Это ее мир. Кончиком пальца он обвел изящный контур ее бровей. Я знаю, что невозможно заставить людей принять помощь, сказала Хлоя, вновь продемонстрировав поразительную способность мыслить зрело, что всегда удивляло и радовало Хьюго. И поскольку я не думаю, что помогала ей только для того, чтобы успокоить свою совесть, то, значит, я не должна переживать из-за того, что она предпочла поступить по-своему. Она помолчала с минуту, а затем продолжила, чуть повеселев. Ладно, по крайней мере, она оставила ребенка. И, во всяком случае, она родила девочку в нормальных условиях, но... Она резко отстранилась, пораженная новой мыслью. «Но ты же знаешь, что случится с ней. Она опять забеременеет, ведь она ничего не знает об отварах или, ну, как раньше, все такое. Не успеешь оглянуться, как она окажется в таком же положении. Она ведь так молода. Она сказала мне, что даже точно не знает, сколько ей лет». Тяжело вздохнув, Хлоя вновь прижалась к нему. Хьюго сразу не ответил, удивляясь тому, что маленькая филантропка, сидевшая у него на коленях, слишком много знает об отварах и обо всем таком, как она выразилась, с простодушием и наивностью, которые так контрастировали с ее чувственностью и с только что высказанными суждениями. Он неожиданно вспомнил, что не обнимал ее уже целую вечность, и близость ее легкого тела, каждый изгиб которого был знаком ему, вызывал у него непреодолимое желание, хотя сейчас в ней не было ничего чувственного. Она же совсем не ощущала этого. Настолько была потрясена и сбита с толку бегством Пэк. Она, наверное, даже не чувствовала, как он играет прядями ее золотистых волос, водопадом спадавших ей на плечи. Внезапно дверь библиотеки распахнулась. «Ой, боже мой! Я не думала!» Леди Смолвуд замерла в проеме двери, растерянно глядя на пару, сидевшую на диване. «Я искала Хлою, и вы нашли ее», — сказал Хьюго спокойно. «Девочка очень расстроена из-за Пэк. Мягко. И как он надеялся, совершенно безмятежным видом он помог Хлое встать с коленей и поднялся. Долли не придаст этому никакого значения. Она подумает, что опекун просто утешал свою подопечную». «Да, и сколько суматохи!» — заявила Долли. «Какая неблагодарность! Какая черная неблагодарность!» «Мы говорим совсем не об этом!» — резко перебила ее Хлоя. Но Дуэйни, сердито шмыгнув носом, с обычным для нее отсутствием такта, продолжила. «Самюэль вернулся. Он говорит, что все обыскал, но ее нигде нет. И слава богу, если хотите знать мое мнение. Вряд ли мне когда-нибудь захочется узнать его», — заявила Хлоя, поджав губы. «Ваше мнение, мадам, не имеет ни малейшего Хлоя». «Достаточно», — вмешался Хьюго, пока гневную тираду еще можно было остановить. К счастью, в этот момент в библиотеку вошел Сэмюэль. Его пальто было в снегу, на густых бровях блестели снежинки. Все напрасно. Никто ее не видел. Я расспросил всех на улице. Хотя разве что увидишь в такую погоду, — добавил он, подходя к окну и посмотрев на густую пелену снега. Он оглянулся на заплакавшую Хлою и ворчливо сказал: «Послушай-ка, девочка, ты только не волнуйся, она наверняка знает, куда пойти. Пэк совсем не дурочка, и я думаю, что она сейчас довольна, как сверчок. От ребеночка избавилась, у нее есть деньги, что ты ей дала, и все эти хорошие вещи. Она сейчас должна быть в какой-нибудь пивной, в тепле, и гуляет на всю катушку». «Пока не закончатся деньги», — ответила Хлоя, отказываясь радоваться нарисованной Сэмюэлем картине, которая, как ей следовало бы признать, вполне соответствовала желаниям самой Пэк. «Может быть, она вернется, когда деньги кончатся?» Сэмюэль пожал плечами. «Мне кажется, сейчас надо бы прежде подумать о ребенке». «Нужна кормилица», — сказала Хлоя. «Но где мы ее найдем в такую погоду?» «Жена старшего грума только что родила. Думаю, она не откажется взять еще одного малыша за несколько гиней». «О, Сэмюэль, ты просто чудо!» Хлоя кинулась к нему и расцеловала его в обе щеки, не обращая внимания на возмущенные причитания леди Смолвуд. «Да полно тебе», — сказал Сэмюэль, покраснев. «Принеси-ка лучше ребенка, а я отнесу его на конюшню, там уж Тед дожидается. А потом, когда ей больше не нужна будет кормилица, она может жить с нами», — заявила Хлоя. «Если, конечно, твой муж не будет иметь ничего против ребенка неопределенного происхождения», — заметил Хьюго довольно сухо. У Хлои дрогнуло сердце, когда она поняла, что невольно выдала свою надежду на то, что у них все-таки будет общее будущее, несмотря на нынешнюю отчужденность. Пытаясь скрыть замешательство, она сказала небрежно, пожав плечами: «О, я уверена, что Персефона смягчит даже самого жестокосердного человека». «Персефона! Господи ты, Боже мой, что же это за имя для несчастного незаконно рожденного ребенка из трущоб?» — воскликнул Хьюго, отвлекаясь от размышлений о том, как Деннис де Лейси отреагирует на предложение усыновить чужого ребенка. Губы Хлои упрямо сжались. «Не понимаю, почему подкидыш из трущоб не может иметь красивого имени?» «Хьюго!» — вмешалась леди Смолвуд. «Боже мой, да что же она заявит дальше? Хорошо, что ее никто больше не слышит». «О, мое бедное сердце, как оно бьется!» Она опустилась в кресло и открыла редикюль в поисках нюхательной соли. Хьюго перехватил взгляд Хлои, полный озорного веселья. За ее спиной расплылся в улыбке Сэмюэль. Хьюго, с трудом сдерживая смех, принялся сильно кашлять. «Ну так я принесу Персефону», — заявила Хлоя, глядя на своего опекуна с притворной озабоченностью. «Хьюго, как ужасно ты кашляешь!» Он, наконец, справился с приступом смеха. «А она обязательно должна быть Персефоной?» «Да», — коротко ответила Хлоя, поворачиваясь к двери. «И раз уж я иду на конюшню, я подумала, что в такую ужасную погоду ему одиноко и холодно, может...» «Нет», — сказал Хьюго. «Но я обещаю держать его на поводке. Он очень спокойно к этому относится. Я впущу его только сюда, не дальше. Они с Данте смогут поиграть и полежать у огня». «Нет». «Ох, Юго, пожалуйста». «Она говорит о том диком звере?» Леди Смолвуд, едва оправившись от сердцебиения, снова заволновалась. «Я ни за что никто не останусь под одной крышей с диким зверем. Но, мэм, он будет в библиотеке, — сказала Хлоя. Вы его даже не увидите. Она обратила к Хьюго глаза цвета темной фиалки. Демосфен целый день не играл с Данте. Ему так одиноко. Огромный пятнистый пес и медвежонок действительно подружились. Правдой также было и то, что в мгновение ока эта парочка могла устроить в комнате нечто невообразимое. «Нет», — проговорил Хьюго, — «но я обещаю, что буду держать его на поводке, и если он будет шуметь, я тут же уведу его обратно на конюшню». На бархатной коже ее еще были заметны следы слез. Глаза все еще не успели просохнуть, а прекрасный ротик умоляюще дрожал. Хьюго рассеянно спросил себя, зачем он вообще затеял этот спор, если заранее знал, что ему ни за что не победить. Он неоднократно запрещал приводить медвежонка в дом, но на это, кажется, никто не обращал ни малейшего внимания. Демосфен все равно появлялся в библиотеке. Покачав покорно головой, он нагнулся, чтобы подбросить дров в камин. «Хьюго, я собиралась поговорить с тобой о молодом де Лейси», — сказала леди Смолвуд, окончательно оправившаяся от сердцебиения, когда за ликующей Хлоей закрылась дверь. «Он оказывает девочке такие знаки внимания, я знаю». И, насколько я понимаю, их взаимную симпатию заметили все вокруг. Кажется, Хлоя находит его приятным. Думаю, если мне позволено будет высказать свое мнение, это чересчур сдержанная оценка, мэм. Но это вполне хорошая партия. Не блестящая, конечно. С такой красотой и наследством можно было бы надеяться, мы оба знаем, мэм, что Хлоя отвергла блестящее предложение. Да. Леди Смолвуд поднесла нюхательную соль к носу. Ей уже давно пора остепениться. Вся эта чепуха с дикими животными, бродяжками, это никуда не годится. Удивительно, что в свете до сих пор терпят ее выходки. Но я убеждена, что когда у нее появятся муж, дом, семья, она изменится, забудет о своих капризах. «Я бы не назвал это капризами», — пробормотал Хьюг, — «но, кажется, я вас понял». «Так что вы предлагаете, Долли? Чтобы ты поинтересовался у де Лейси, каковы его намерения?» — ответила Дуэнья. «Он должен ясно изложить их. Этот флирт продолжается довольно долго. А у Хлои слишком мало опыта, и она не знает, как добиться предложения». «Если бы вы только знали», — подумал Хьюго, ощущая холод в груди. Потеря Хлои, похоже, стала неизбежной. Пытаясь не выдать своих чувств, он изобразил глубокую заинтересованность и спросил: «Вы думаете, его следует подтолкнуть?» «Безусловно. Я не выполнила бы свой долг, если бы не попросила тебя об этом. Девочка очень живая. Иногда это заводит ее в... Ну, об этом не будем. И все равно ее невозможно не любить. Я действительно желаю ей счастья. И если она хочет этого брака, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь ей добиться своего». «Ваш совет, как всегда, бесценен, Долли». Дверь распахнулась. Данте радостно влетел в комнату, зацепившись за турецкий ковер. Он стал пятиться, лаем приветствуя Демосфена, бежавшего на длинном поводке и тащившего за собой смеявшуюся Хлою, которая была для него все равно, что пушинка. Леди Смолвуд тихо ахнула и мгновенно покинула комнату. Хьюго опустился на диван и закрыл голову подушкой. «Нет ничего лучше тихого вечера дома». С неожиданной грустью он подумал, что навсегда будет избавлен от веселого гвалта и шума, когда Хлоя счастливо заживет с Деннисом де Лейси.